Я думаю, что мы благодарны Господу за то, что Бог дал нам еще один праздник. Уже второй день мы его празднуем. Этот праздник особенный, потому что в этот день, много лет назад, Господь из спасенных людей создал свою церковь через то, что крестил их Духом Святым. Я думаю, что в жизни Иисуса Христа и ученику было много таких событий, которые были очень яркими. Там, значит, что и исцеления были, и воскрешение мертвых, и так далее, и так далее. Но вот мы празднуем, как христиане, особенные праздники, которые связаны с теми событиями, которые очень сильно повлияли на людей. И одним из этих праздников является День сошествия Духа Святого, мы говорим, на апостолов, но и на апостолов, и на первых учеников. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы не только вспоминали, что когда-то Дух Святой сошел на кого-то, но то, что Господь делает, оно никогда не прекращается. И мы благодарны Господу, что мы тоже в свое время пережили день, когда Господь нас крестил Духом Святым. Это были такие переживания, которые не забываются. Потом неоднократно Господь нас исполнял Духом Святым. И тоже это были незабываемые встречи с Господом. И я думаю, что то, что у нас остается в памяти сильно, это встречи с Господом через Дух Святой. Или это личные встречи, или через кого-то Господь нам говорил что-то. Но вот то, что он делает, и что связано с Духом Святым, оно оставляет следы на нашем сердце. И не просто следы, это не совсем верно сказано, перемену. Поэтому я хотел бы, чтобы и сегодня, вот то слово Господне, которое будет звучать для нас, чтобы оно тоже произвело перемену. И чтобы мы, может быть, на более глубоком уровне, и более понимая то, что произошло, впоследствии благодарили нашего Господа. Ну, хотя бы за то, что еще день праздника. Я иногда с юмором говорю, что вот так Господь сделал, заставил нас праздновать, не работать. Надо людей работать надо заставлять, а белорусов надо заставлять не работать. Потому что они бы поумирали бы на полях, если бы не было ночи, если бы не было праздников. Мы сегодня едем, вчера ехали, а люди работают. Сегодня с самого утра, мы в 7 часов едем, уже работают. А я смотрю, работают не в колхозе. Но кто в колхозе, государственная работа, куда ты денешься? На свои поля пошли. Они на свои поля пошли. Они просто не понимают, что благословение Господь обогащает, печали с собой не приносит. А если мы благословение Божие теряем, хотя бы тогда, когда не отдаем дань этим необыкновенным событиям жизни Иисуса Христа, мы потеряем что-то. Что-то потеряем. И я помню, когда-то один из братьев свидетельствовал, что когда мы имеем дело с Господом, то вот наши материальные законы, они очень часто не действуют. И он рассказывал, когда они строили молитвенный дом, он трактористом был. Ну и вы знаете, что очень много надо и подвезти, и отвезти, и выкопать что-то. Ну, как христианин, ему разрешали, трактор-то не его был, но ему разрешали, на дом молитвенный иди делай. И проходило время, все, а было так, или будешь там работать, или будешь на своем участке работать. Надо было такое сделать, и он решил, ну что ж, да картошка, картошка есть картошка. Если хотя бы и один год что-то не получу, но если дом молитвенный не построю, и моя вина будет, то тогда, ну, и неприятно будет со стороны Божией, со своей решил, ладно, будет, что будет. Ну, знаете, все эту картошку свою осматривают, а у него ковырот муровой заросла. Но когда они стали копать в конце осенью, или уже в конце лета, то у них была его картошка, а у него, говорит, хоть на руку ложи в этой мурове. Потому что когда мы делаем для Господа, то Господь делает для нас. Хана бы двое свое сердце, чтобы исполнить волю Божию, Господь делает для нас. Но почему у нас часто не бывает успеха, то так сказать, попутная мысль. Я часто говорю, что есть такая философия. Есть три философии у мира ходит. Это бандитская философия. Вы знаете, какая? Все твое мое. Отдай им все. Ну, Божья философия. Все мое, я о чем сегодня говорить буду. Все мое, это твое. А у нас, христиан, все мое-мое и твое-мое. Но правда же так бывает? Ну, все мое-мое. И что ты скажешь? Ну, конечно, твое. И кто его тебе забирать будет? И кто будет претендовать? Это все твое, есть твое. И когда мы молимся, мы часто утром так и говорим: Господи, благослови меня, благослови мой труд, благослови и так далее, да далее. И нисколько говорю: Господи, пошли меня куда-нибудь, а может, ты что-нибудь хочешь, чтобы я сделала? А может, ты хочешь, я у кого-нибудь сегодня поработала? А может, ты хочешь? Перечисляйте. Наверное, никогда так не говорили. Если говорили, то говорили: Господи, помоги мне засветить кому-то языком. А чтобы что-то сделать, навряд ли. Я могу и ошибаться, потому что мы все очень разные, и я не то, что говорю, что все так. Ну, в общем-то, наверное, очень мало. Хотя есть и такое, потому что все-таки есть христиане по-настоящему, которые живут Господом и для Господа. Но нам сегодня очень приятно, и мне тоже, что я сегодня уже где-то, ну, уже, наверное, пятый год пошел, как я у вас не был. Все-таки Бог позволил, ну что же, говорят, дома молитвы нету, хотя я считаю церковь тогда, когда собираются, молят для пробления, это уже церковь, а то, что там чего-то не хватает, ну вот так вот получается, на первом плане у кого есть все, а уже на втором у кого чего-то не хватает. Но я сегодня очень доволен, что могу быть у вас, потом особенно в этот день, когда действительно на земле родилась церковь Христова. И я сегодня просто оттеню вот некоторые стороны вот этого явления, на которые, может быть, мы в процессе нашей жизни, в наших служениях не обращали внимания. Вот согласитесь, иногда вот читаем, и потом кажется, ну как вот я на это не обратил внимания? Это ж надо было отметить для себя. И я читаю, вот как Библия описывает вот это событие, которое произошло, которое мы сегодня вспоминаем. Я остановлюсь немного, ну, немножко еще скажу, но я хотел бы, чтобы, вот когда мы будем слушать вот то, что я буду читать и говорить, то мы это приняли во внимание. Я думаю, что будете со мной согласны, что если мы что-то читаем и понимаем, что за это место Священного Писания Господь говорит к нам, то Он хочет, чтобы в нашей жизни это было исполнено, правда? Не просто, чтобы голову набить и знать. Не просто для того, чтобы быть в курсе дела, как, где, что сказать. Но нам хочется меняться. Почему? Потому что то, что вы пришли к Господу, хорошо. Но Писание говорит так. Святые, пусть еще что делает? От этому святому надо освящаться, да освящаться. Когда Бог через круг Христа посмотрит, реки наши желания покрыты, беззаконие смыты, все чисто через кору Христа. А гляньте снизу, а нас-то касается то, что снизу есть у нас. Вы меня поняли, что я говорю? Мы сегодня иллюзий не питаем о том, какие мы хорошие. Но да, говорят, хороший ты, брат, но лучше с тобой дело не иметь, лучше тебе обойти подальше. Бывает вот такое? Вот это вот хорошая сестра, но ты с ней говорить не особо, потому что будут проблемы. Сестра, брат, это все хорошо, но с другой стороны, еще есть то, от чего освящаться надо. И я читаю со второй главы Деяний апостолов, с первого стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Я дальше читать не буду, вы помните. Я чаще сегодня напомнил, что здесь были не только те, которые получили Дух Святой, но было множество людей, которые не получили. Вот Бог определил в этот день в Иерусалиме, чтобы церковь будет создана. И сюда очень много людей пришло. И я думаю, может быть, с некоторой оговоркой надо говорить, все не пришли по традиции. Потому что церковь только что начала строиться, и апостолы, и все те, которые пришли вместе с ними, около 120, они просто каждый день по закону туда приходили. Закон так говорит, если бы не закон, они не пошли бы туда. Потому что Писание говорит, Господь говорил так, еще спрашивал эту самаранку, а где поклоняться надо? Вот вы говорите в Иерусалиме, а наши отцы говорят, там на горе где-то. А он говорит, про это уже можно не говорить. Но если уже говорит, то мы знаем, чему кланяемся, а вы не знаете, чему кланяемся. Но теперь про это говорить не надо, уже наступает другое время. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу и не на горе, и не в Иерусалиме. Христос так говорил, но будут поклоняться на любом месте, но в духе и в истине. Поэтому если ученики и апостолы пришли в этот храм, то не потому, что они уже все поняли. Вот это было место, где отмечали праздник Пятидесятницы. И одни вроде по традиции пришли, и другие по традиции пришли. Но между ними была большая разница. Эти были живые люди, возрожденные. Они уже Христа приняли. А масса людей пришла, тоже правильно пришли все. Вот на что я хочу сегодня обратить внимание. Первое. Позже я буду обращать внимание еще на некоторые детали. Из дальних стран пришли. Это были иудеи, которые знали закон Божий. Они пришли поклоняться. Они не пошли пахать, как сегодня наши люди. Они не пошли на поле в колхоз работать. Они пошли в праздник поклоняться в храм Иерусалимский. И если из разных стран, то, наверное, и времени, которое провели в пути, не короткое. Пришли куда надо, приложили усилия, наверное, истратили деньги, если кто-то ехал, и попали точно куда надо, в Иерусалимский храм. Поклонялись они не так, как мы сегодня поклоняемся. У нас сегодня как получается? Господи, если мне это нравится, то должно и тебе нравиться. Вот я буду делать. Но мне нравится, брату Саше нравится, брату Ване нравится, значит, и тебе понравится. Хотя вообще-то Бог говорит не так, да мало ли что вам нравится. Но у меня свой характер есть, вам-то нравится, а мне, может, не нравится. Ну то, что там такого еще не было. Потому что стояли священники в храме, они что от закона не отказались. А закон предписывал, вот так надо начать, вот так надо продолжать, вот такая должна быть серединка, вот это время на колени, в это время подняться. Они дружно все делали. И когда Господь излил Дух Святой, то 120 или около 120 получили, остальные ничего не получили, хотя были люди набожные. Набожные. И всякого народа под небесами, но они ничего не получили. Почему? У них не было той жизни. Они не все сделали то, что надо. Но все-таки не это сегодня основное. На что я буду обращать внимание? Крестил Господь учеников Духом Святым. Я ставлю вопрос, зачем? Я понимаю, будете отвечать, и правильно будете отвечать. Кто-то скажет, на основании Писания, вы получите силу для свидетельства. Кто-то скажет, надо духовные дары. Кто-то скажет, еще что-то, я скажу, а зачем? А зачем? Ну как зачем? Ну то ж хорошо. Я читаю еще одно место Священного Писания. Мы немножко порассуждаем на эту тему. Оно на первый взгляд не связано с крещением Духом Святым, а вообще-то связано будет. Евангелие от Луки, 12 глава, 32-36 стихи. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши пропоясаны и светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда он придет и постучит, тотчас отворить ему». Скажите, что для вас особенно приятно было то, что я читал? Ну, конечно, вы скажете, все нам приятно. Но вот разницу посмотрите. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Вы готовы все это принять? А что вы боитесь? Скажите, что не готовы, не хотим? Или скажите, что хотим? А что вы боитесь? Я ж вас не выгоню отсюда и не сужу. Хотим! А продавайте имение ваше. Хотите? А тут уже другое. А тут уже, а между тем, это же написано в Священном Писании. Я не думаю, когда-то одна сестра сказала, я тоже говорил на одну тему. Я говорил о сокровище. И там где-то один такой момент, что он говорит, больше всего хранимого храни сердце твое. Я пройду, вот есть сердце, и есть нечто, что вы храните. Так вот, что вы больше храните? Ну, у кого-то, может, деньги, может, что-то есть. И есть сердце. Значит, сестра сказала так, сестра сказала, а мне нечего хранить. Я говорю, а ты свою пенсию на забор ложишь или нет? Ну, самое простое, что ты получаешь. Вот ты получила и на забор выложишь, скажи нет. А сердце выложишь, а пусть только курица чужая в огород, тут же все сердце покажешь. И шума будет много, и что? Может, не совсем так? Может, не совсем один к одному, бывает так, как в жизни бывает. Ну вот, пожалуйста, вот Господь здесь вот это сказал. Что он имел в виду? Когда мы читаем Писание, где написано, что продавали имение и деньги полагали к ногам апостолов, то дальше мы читаем, все-таки у них оставались дома еще, помните? То есть, вот то продавайте менее лишнее, а то, правда, у нас вот ничего лишнего нет. Почему у нас такой характер? Говорят, у неусытимости есть две дочери. Как вы думаете, отдай, отдай или давай, давай? Давай и давай, отдай, отдай, нигде никто не говорит. И здесь Господь имел в виду, не просто вы окажетесь на улице, идите день в чулне жить под куст. Он не имел в виду. А вот то, что лишнее, то, что не надо, вы отдайте туда, где оно пользу принесет для Царства Небесного. А для этого я связываюсь с крещением Духом Святым. Когда мы говорим крещение Духом Святым, мы берем только одну сторону. Ну, какую? Это действие духовных даров, правда? Это радость. Это власть и сила. Чем восхищались ученики? Говорят, Господи, да вот мы пришли, потрудились, и бесы нам повинуются. Помните место Писания? Но мы забываем, что крещение – это погружение в смерть. Это означает слово крещение или нет? Это. Ибо все вы во Христа крестившиеся, что? В смерть его крестились. Так что же это получается? Какая же смерть, когда Бог дал тебе Дух Святой, наполнил сердце Духом Святым? Да, для плоти и для греха должна быть смерть. Вы поняли меня, что я говорю? Человек, исполненный Духом Святым и водимый Духом Святым, никогда не станет делать грех. Дух Святой его не поведет на это. Поэтому крещение – это погружение, вы это знаете. И погружение во что? Смерть. Вы помните место Писания? Если вы живете по плоти, то что будет? То умрете. А если духом, что делаете? Умерщвляете дела плотские, то что будет? Живы будете. И Христос здесь говорит, я читал сразу, не бойся малое стадо, и продавайте, отдавайте. Это с 32 стиха. А 50 и 53 говорит так. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Не крещение духовным Иисус думал. Он был крещен Духом Святым на Иордане, помните? Когда Дух Святой в виде голуби. Вот было крещение в смерть. Он ждал, с одной стороны, это было страшно, а с другой стороны, он никак не мог дождаться, когда наконец все это пройдет, когда наконец я умру и совершится все. Говорит, я томлюсь, когда же наконец все это совершится? Я очень хотел бы, чтобы в настоящее время Господь помог нам жить не по плоти, а по духу. А для этого Он дал нам Дух Святой. И дары дал. А для чего дары? А для того, чтобы глазами Божьими посмотреть на то, что мы будем делать, и дать себе ответ. А это будет по плоти или это будет по духу? Вот я вот это вот сделаю вот так. Да как это будет? Это будет по плоти или это будет по духу? А иногда разобраться и трудно в некоторых моментах жизни, как поступить, чтобы было не по плоти, а по духу. Я не один раз говорил о таком грехе, который называется суета.